Покой. 10:02. Кабинет вице-президента Така Банка. Мосфильмовская улица, дом 18. Узкое и длинное пространство кабинета, серовато-коричневые стены, итальянская кабинетная мебель. За изогнутым волной столом из испанской черешни сидел Матвей Виноградов. 50 лет, маленький, черноволосый, узкоплечий, остроносый, худощавый, в хорошо сидящем костюме из лилово-серого шелка. Напротив сидел Баренбойм. «Мать, ты извини, ради бога, что я тебя затеребил с утра пораньше», — потянулся Баренбойм, — «но сам понимаешь». «Да ну что ты!» — отпил кофе Виноградов. Взял со стола ту самую карту Visa Electron. «69 000, да?» 69, кивнул Баренбойм. «И пин-код написан. Круто! Дело серьезное, Боря. Такие подарки плохо пахнут». «Очень. Слушай, никто ничего тебе не звонил, не наезжал, да?» «Абсолютно». Виноградов кивнул. Вошла Соколова с бумагой в руке. 24 года, стройная, в салатовом костюме, с непримечательным лицом. Протянула бумагу, Виноградов взял, стал читать. «Я так и думал. Свободно, Наташенька?» Она вышла. «Ну и чего?» — нахмурился Баренбойм. «Они сделали совсем по-простому. Вполне легально, в соответствии с ЦБ и Гражданским кодексом. Значит, даритель оформляет основную карточку на паспорт какого-нибудь бича, а одновременно в заявлении указывается желание оформить и дополнительную карточку на твое имя. При получении карточек основная карточка на подставного бича изымается и уничтожается. Остается только твоя. Найти этого бича, в твоем случае Хурбашаха Ради Автандилча, родившегося в городе Туймазы 7 августа 1953 года, практически невозможно. В каких мирах обретается сейчас этот Курбашах, один Аллах знает. Сделано с толком, в общем, хотя... Что? Я бы сделал еще проще. Есть уж совсем анонимный продукт Visa Travel Money. Там вообще нет имени владельца. Не пользовался?» «Нет», — недовольно отвел глаза Баренбойм. «Любой Петров может завести эту карточку и отдать ее Сидорову. У меня был прецедент. Одна баба продала в Киеве 6 квартир, и, чтобы не везти бабки через хохлядскую таможню, попросила сделать себе эту Visa Travel Money. Но есть одна проблема. Лимит одноразовых операций в наших русских банкоматах не более 340 баксов в день. Короче, эта баба почти 5 месяцев доила автоматы, как коз, а потом кончилось тем, что один автомат проглотил ее карту, а она... «Моть, что мне делать?» — перебил его теряющий терпение Баренбойм. «А знаешь что, Борь?» — Виноградов почесал свой лоб костяным ножом. «Надо тебе с Толяном переговорить». Соколова вышла. «Он у себя?» — нервно качался в кресле Баренбойм. «Нет, он сейчас плавает». «Где?» «В Олимпийском. С утра пораньше. Молодец». «В отличие от нас с тобой, Толя правильный человек», — засмеялся Виноградов. «Утром плавает, днем работает, вечером нюхает и трахается, ночью спит. А у меня все наоборот. Поезжай. Днем ты его не поймаешь. Это нереально». «Не знаю, удобно ли. Я его встречал пару раз, но близко мы не знакомы». «Неважно, он человек дела. Ну, сошлись на меня или на Славку, если хочешь». «Думаешь?» «Поезжай, поезжай прямо сейчас. Не теряй время. Твои ФСБшники ни хера не знают, а он тебе все расскажет». Баренбойм резко встал, морщись схватился за грудь. «Чего такое?» — насупил красивые брови Виноградов. «Да что-то вроде остеохондроза». Расправил худые плечи Баренбойм. «Плавать над бурь», — серьезно посоветовал Виноградов. «Хотя бы 2 раза в неделю. Я такой разваленный был раньше, а сейчас вот даже курить бросил». «Ты сильный». «Не сильнее тебя». Виноградов встал, протянул руку. «Ты мне позвони потом, ладно?» «Конечно». Баренбойм пожал худые, но жесткие пальцы Виноградова. «Да и вообще, Борьк, что-то редко мы видимся. Как бессердечные какие-то». «Что?» — настороженно спросил Баренбойм. «Редко вместе бухаем, Борь. Бессердечные мы с тобой стали. Баренбойм стремительно побледнел, губы его задрожали, он схватился за грудь. «Нет, у меня есть сердце», — твердо произнес он и разрыдался. «Борь! Борь!» — привстал Виноградов. «У меня есть сердце!» — рыдая, проговорил Баренбойм и рухнул на колени. «Есть! Есть!» Рыдания сотрясали его, слезы брызнули из глаз. Он согнулся, упал на ковер, забился в истерике. Виноградов нажал кнопку селектора. «Таня, быстро сюда, быстро!» Обежав вычурный стол, склонился над Баренбоймом. «Борь, дорогой, что с тобой? Ну, найдем мы этих гадов, небось ничего!» Баренбойм рыдал. Прерывистые всхлипы слились в хриплый вой. Лицо Баренбойма побагровело, он сучил ногами. Вошла секретарша. «Дай воды!» — крикнул ей Виноградов. Она выбежала, вернулась с бутылкой минеральной. Виноградов набрал воды в рот, прыснул на воющего Баренбойма, тот продолжал выть. «У нас успокоительное есть?» — Виноградов придерживал голову воющего. «Анальгин только», — пробормотала секретарша. «Валерьянки нет?» «Нет, Максим Анатольевич, ничего у тебя нет!» Виноградов намочил носовой платок, попытался приложить ко лбу Баренбойма. Тот выл и корчился. «Еб твою! Ну что это за...» Растерянно причмакивал Виноградов, стоя на коленях. Стал лить воду из бутылки на побагровевшее лицо Баренбойма. Не помогло. Корчи сотрясали тела. «Чё-то не то», — качал головой Виноградов. «У него горе?» «Да, горе. 69 000 долларов перевели, и не знает кто. Горь-горькая, блядь!» Зло усмехнулся Виноградов, теряя терпение. «Борь, ну хватит, в самом деле, хватит! Боря, стоп, молчать!» Он стал бить Баренбойма по щекам, тот завыл сильнее. «Нет, это черт знает что!» Виноградов встал с колен, сунул руки в карманы. «А может, коньяку?» — предложила секретарша. «Черт, сейчас все сбегут, встань! Вызывай неотложку! Пусть ему вколют в жопу что-нибудь! Я не могу это слышать! Я не могу это слышать!» Он сел на стол, оглянулся, ища сигареты, вспомнил, что бросил, махнул рукой. «Начался денек, еби твою!» Секретарша взяла трубку телефона. «А что сказать, Матвей Анатольевич?» «Скажи, что человек потерял...» «Что?» «Покой!» — раздраженно выкрикнул Виноградов.